Я знаю, что не всегда просто быть оптимистом. Жизнь не всегда идет так, как вам хотелось бы. Но всякий раз, когда вы почувствуете, что ваше уныние передается окружающим вас сослуживцам, вспомните о Джимми Дане. Джимми был руководителем высокого ранга в Sandler O'Neill & Partners, инвестиционной фирме, расположенной на 104-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. 11 сентября погибли 68 из 177 сотрудников этой фирмы, включая и ее основателя Германа Сандлера и главного партнера Криса Квекенбуша. На следующее утро Джимми стал исполнительным директором компании, которая была буквально опустошена и морально уничтожена. Джимми был убит горем, поскольку стал свидетелем невероятной человеческой трагедии, а гибель двух его ближайших друзей Германа и Криса просто сводила его с ума. Но сегодня он скажет вам, что знал один секрет, который уберег фирму от закрытия и еще более негативных последствий. Этим секретом была готовность к действию. После 11 сентября я только и делал, что ходил и утешал людей, рассказывая им о том, как мы преодолеем этот период и отстроим все заново, недавно вспоминал он. Нанимая новых сотрудников на места погибших, Джимми старался подбирать жизнерадостных и энергичных людей, которые, несмотря на трагедию 11 сентября, сделали все возможное, чтобы сохранить свое позитивное отношение к жизни. Огромное значение он придавал их квалификации, однако еще более важным фактором было для него их мировоззрение. «Успех, — говорит Джимми, — это во многом ваши отношения. Не всегда бывает легко сохранить позитивное отношение к жизни, а в такой ситуации, в какой Джимми оказался после 11 сентября, это невероятно трудно. Если это для вас естественное состояние, то вам невероятно повезло. Если нет, делайте все от вас зависящее, чтобы обрести такое состояние души, и дайте ему полностью вами овладеть». Можно добиться успеха и не будучи жизнерадостным человеком, если все заметные личности вашего коллектива будут вести себя так же, как вы. Но зачем так мучиться? И последний – отрицательный фактор. Последний отрицательный фактор имеет отношение к неудачам. Один раз или дважды, а быть может и чаще, вас не повысят по службе. Не позволяйте этой неудаче замедлить вашу поступь. Вы, разумеется, будете чувствовать себя ужасно, возможно, даже будете испытывать горечь и гнев. Но чтобы избавиться от этих чувств, работайте, не покладая рук. В первую очередь и любой ценой не превращайте вашу неудачу в самое заметное событие для ваших коллег. Но зачем отчуждать от себя всех окружающих, начальника, сослуживцев и подчиненных? Если вы хотите посетовать на свою карьеру, делайте это дома, в каком-нибудь баре, расположенном на другом конце города, или там, где вы удовлетворяете свои религиозные чувства. Хотя ваши коллеги прекрасно осведомлены о том, что с вами случилось, не следует навязывать им ваши эмоциональные переживания. И даже если вы подумываете об уходе из вашей компании, постарайтесь принять свое поражение с таким изяществом, на которое вы только способны, и даже рассматриваете его как повод вновь доказать, что вы на многое способны. Такой подход сослужит вам добрую службу, независимо от того, останетесь вы или уйдете. Лучшим примером этого положения является история, случившаяся с Марком Литлом. Спокойный, уверенный в себе Марк обладал хорошей репутацией и занимал пост технического вице-президента подразделения General Electric по производству силовых систем. В 1995 году это подразделение столкнулось с серьезными проблемами, вызванными снижением качества. «Едва я вступил в должность, — вспоминает Марк, — как по всему миру стали трескаться наши турбинные лопатки. Это было неприятно. Марк упорно работал над тем, чтобы восстановить репутацию предприятия, но когда Боб Надерли получил повышение и стал руководить всей группой силовых систем, он решил, что Марк не обладает ни настойчивостью, ни техническими знаниями, необходимыми для работы на занимаемой им должности. Он разделил единую структуру предприятия и возложил на Марка техническую ответственность за производство лишь паровых турбин, которая являлась гораздо меньшим и не столь важным участком работы. Внезапно в распоряжении Марка осталась лишь треть прежней численности сотрудников, и он должен был заниматься производством изделий, которые считались устаревшими, неперспективными и не обеспечивающими быстрый рост. «Для меня это было словно конец света», — недавно признался мне Марк. «Я считал, что это несправедливо, и просто с ума сходил. Мне было понятно, что я не создал эту проблему, и что я сделал все, что мог для того, чтобы ее урегулировать. А потом мне нанесли удар ниже пояса. Я испытывал гнев и боль, и считал, что это конец моей карьеры в General Electric. Но Марк совершил поразительный поступок. Из упрямства он вернулся к своей работе. «Я просто счел необходимым доказать, что все были неправы», — сказал он. «Мне захотелось показать всему миру, что мы умеем делать». В течение следующей пары лет Марку удалось воодушевить свою группу и оживить производственную линию по выпуску паровых турбин. Применив новые технологии и установив жесткие требования к производственному процессу, он добился невероятного снижения затрат. «Я решил, что ни в коем случае не буду показывать своим подчиненным, насколько я уязвлен и обескуражен, и собирался каждый день заниматься тем, что будет полезно для меня, моих подчиненных и General Electric. А это означало, что мне снова надо сосредоточиться на бизнесе». К 1997 году Марк полностью восстановил уверенность в себе и достиг столь невероятных результатов, что когда появилась вакансия на гораздо более масштабную должность бренд-менеджера, отвечающего за производство и реализацию всех видов турбин, он обратился к Бобу Надерли с просьбой поручить ему эту работу. Ответ был положительным. «Я бы сказал, что главная причина моего повышения состояла в том, что я удивил всех своими результатами, своим отношением и своей стойкостью. Я просто не сдался». Сегодня Марк является бренд-менеджером и отвечает не только за производство турбин, но также и за производство наших гидравлических и ветряных энергосистем, то есть руководит предприятием с объемом продаж в 14 миллиардов долларов. Чтобы продвинуться вперед, вы прежде всего должны испытывать желание продвинуться вперед. Иногда карьерный рост происходит благодаря счастливой случайности, но это бывает очень редко. Факты убеждают в том, что когда речь идет о карьере, то прежде всего вы сами являетесь творцом своего счастья. Весьма вероятно, что вам в течение всего активного периода вашей жизни придется неоднократно менять компании и, быть может, даже профессии. Но есть несколько требований, которые вам следует выполнять для того, чтобы постоянно двигаться вперед. Ставьте перед собой амбициозные цели, расширяйте пределы своей ответственности и никогда не давайте начальнику повод воспользоваться ради вас своим влиянием. Руководя подчиненными, проявляйте о них заботу, принимайте те назначения, которые позволят вам стать объектом всеобщего внимания. Накапливайте опыт своих наставников и распространяйте среди окружающих свое позитивное мировоззрение. Когда вас станут преследовать неудачи, а они обязательно станут вас преследовать, сумейте их преодолеть и остаться на плаву. Вам может показаться, что нужно выполнить целую уйму требований, но легких способов делать карьеру просто не существует. Во время вашего путешествия вверх по служебной лестнице вы не всегда будете получать желаемое повышение именно в тот момент, когда вам захочется его получить. Но выбрав долгий путь, вы рано или поздно, а порой и быстрее, чем ожидаете, достигнете конечной цели своего маршрута.